Глава 8. Не подмахни. Эпиграф. К началу 1941 года генеральный штаб состоял из 8 управлений – оперативного, разведывательного, организационного, мобилизационного, военных сообщений, устройства тыла и снабжения, укомплектования войск, военно-топографического и 4 отделов – общего, кадров, укрепленных районов и военно-исторического. Литературный источник. Советские вооруженные силы. История строительства. 1978 год, страница 234. Часть 1. Жуков категорически отрицал свою вину за разгром 41 года. И в этом отрицании вышел за грань приличия. Чего стоит одно только его заявление о том, что Голиков ему не подчинялся. Выходит, что разведывательное управление генерального штаба не подчинялось начальнику генерального штаба. Каждый командир от батальона, полка и выше имеет свой штаб, куда стекается вся информация. Начальник штаба имеет две руки – оператора, который планирует боевые действия, и разведчика, который поставляет информацию для этого планирования. В каждом штабе есть другие отделения, отделы, направления, управления. Однако операторы и разведчики – ядро любого штаба, вокруг которого строится остальная работа. Операторы и разведчики – это два колеса мотоцикла. Если убрать из штаба операторов, то мотоцикл останется об одном колесе. Далеко не уедешь. Если убрать разведчиков, получим тот же результат. Без этих двух ключевых структур штаб не способен функционировать. По традиции операторов называли первым отделением штаба. Отделом, направлением, управлением, главным управлением. Разведчиков – вторым отделением, отделом и так далее. И вот, в январе 41 года величайший полководец всех времен и народов был назначен на должность начальника генерального штаба Красной Армии. А генеральный штаб, если верить Жукову, был совершенно недееспособным. В нем, как заявил Жуков, не было разведывательных структур. Представьте себе слепого бойца, который ведет огонь по движущимся целям. Цели появляются и исчезают внезапно. Высота, расстояние, направление и скорость движения целей постоянно меняются. Кто-то со стороны подсказывает стрелку. «Ну-ка возьми чуток левей, а теперь немного выше и правей. Разворачивайся вправо, ну-ка бери выше, так, теперь ниже». Штаб-мозг. Разведка. Глаза и уши. Спросим, может ли мозг быстро и точно реагировать, если нет прямого органического контакта с глазами и ушами? Если мозг принадлежит одному организму, а глаза и уши другому, именно такую картину нарисовал нам Жуков. Была у нас разведка, но ему, начальнику генерального штаба, она не подчинялась. Деловое предложение. Давайте Жукову поверим. Давайте верить, что наша военная структура была создана кретинами. Давайте поверим. Генеральный штаб Красной Армии сам ни о чем не думал. Думать был не способен. Собственной разведки не имел. По описанию Жукова, генеральный штаб Красной Армии был не только безмозглым, но еще слепым и глухим. Жуков объявил, разведка ему не подчинялась, поэтому за все, что с ней было связано, он не ответчик. Пусть будет так. Однако вопросы остаются.